Глава 16. Хаос есть абсолютное зло, нарушающее гармонию мироздания, внося сумятицу и не делая различий между светом либо тьмой. Хаос есть дисгармония, ибо все, к чему прикасается его губительное дыхание, становится отравленным. Хаос есть смерть, и смерти должно предано быть. Из проповеди в храме Двуединого. Вспомнив, что во время задушевной беседы с Танатосом, помимо системок с уроном, мелькало еще что-то, я открыл логи, вчитавшись. Появился дополнительный квест, глядя на который я только тяжело вздохнул. Получено задание «Воскрешение Астора». В течение 10 дней верните последнюю филактерию Астора на алтарь. Ранг легендарный, тип личная, награда неизвестна. Дополнительная награда неизвестна, штраф неизвестно. Принять? Да, нет. Ну да. Это предложение, от которого нельзя отказаться. Естественно, да. Внимание! Ваша репутация с Танатосом повышена. Бог равнодушно взирает на вас. Внимание! Получено новое умение. Темный мститель. Класс божественный. Раз в сутки вы имеете возможность мгновенно возродиться на месте своей смерти, минуя перерождение, и смертельно удивить врага. Расход – 1 игровой уровень. Откат – 1 день. Умение не развивается. От умения невозможно отказаться. Внимание, получен новый пассивный навык. Вам дарована невосприимчивость к магии очарования всех детей тьмы. Срок действия – бессрочно. «Заслужил», – неожиданно произнес сухой голос в моей голове. Равнодушно прочитав эти сообщения, я поморщился. Хоть Танатос изгладил впечатление о череде смертей, основательно покопавшись у меня в голове, но даже через барьер притупленных воспоминаний пробивалась перенесенная боль. Да, прикольное умение. Да, возможно, больше ни у кого такого нет, но я бы с удовольствием забыл, каково это, когда тебе наживую выдирают требуху из брюха, чтобы добраться до сердца. Заберите это умение к чертям, где оно, вероятно, и лежало вместе с этими знаниями. Я только спасибо скажу. Но никто, естественно, ничего не забрал. Я непроизвольно вздрогнул и сфокусировал взгляд на стоящем передо мной утрамбовщике, даже не заметил, как он подошел. «Что с тобой, белый? Будто привидение увидел», – хохотнул гном. «Ты даже не представляешь, насколько ты угадал». Сцепив замок руки на затылке, я оперся о стеллаж. «Как здесь обстановка?» – он пожал плечами. «Пока тихо, но мне кажется, это ненадолго. Снаружи какая-то подозрительная возня». «Выбрал что-нибудь?» «Да, свитки безликости 6 штук, свитки телепорта столько же. Ну и по мелочи всякого барахла». «С этого пакела торгуется так себе. Бери и выноси, что хочешь. Вон, лежит все на полках свободно. С нашим народом как минимум нужно все гвоздями приколачивать». «Все поначалу тоже так думают, а потом рвут волосы на голове». «Поясни». «При попытке вынести любую вещь, тебя испепелит на входе. Самое интересное, что все равно, какой у тебя уровень и экипировка. Хлоп, и только кучка пепла. Вместе с экипировкой, оружием, инвентарем и всем барахлом, что ты на себя навесил. Я хрен его знает, как это работает, но очень отбивает охоту. К тому же у тебя режет личную репу с пакелом, к которому ты больше не попадешь в лавку этим персонажам». «А если нацепить амулет божественного ранга с резистом ко всей магии? Кто-нибудь пробовал?» «Конечно, пробовали», – ехидно произнес гном. «Такие амулеты стоимостью как тачка премиум-класса есть же у каждого придурка, промышляющего мелким воровством». «Понятно». Я, вспомнив недавнюю странность, задал мучивший меня вопрос, от которого у гнома медленно пропала улыбка. «Слушай, а откуда у тебя деньги? Ты же сам мне сказал, что пустой». Гном смерил меня долгим оценивающим взглядом и отвернулся. «Знаешь», – в глухом голосе я почувствовал горечь. «Если бы я тебя немного меньше знал, уже разбил бы тебе моську только за этот намек». От его хлопка по плечу меня шатнуло в сторону. «Не там ты роешь, Вова!» Обидевшийся гном зашагал в сторону подсобки. «Да подожди ты!» «Да пошел ты нахер!» Средний палец гнома дал понять, где он видал мои извинения. «Отлично поговорили, Вова. Уровень дипломатии бог. Настроение упало ниже плинтуса. Хотелось просто перевернуть вверх дном всю эту лавку, чтобы хоть немного притушить тот комок, поселившийся у меня между легкими и горлом». «Как же меня все это задрало!» – прошептал я и уселся на корточки прямо между стеллажами. «Я могу чем-то помочь?» Тот голос, очаровавший ранее, сейчас не излучал того животного магнетизма, зацепившего меня поначалу. Не отнять того, что Тифлингесса и сейчас выглядела великолепно, но эффекта обожания со слюнями уже не было. «А ты всех посетителей привораживаешь? Или я особенный?» Девушка рассмеялась. «Сразу становится понятно, что тифлингов ты до этого не встречал и ничего о них не ведаешь. Иначе знал бы, что молодые тифлинги не сразу берут под контроль свой голос. А те, кто не выходит в большой мир, зачастую и не учатся этому, поскольку он действует только на хуманов, дроу и эльфов. Поэтому, если ты посчитал, что я это специально, ты ошибся». Она присела рядом. «У тебя что-то стряслось, что на тебе лица нет. Я могу помочь?» Я покачал головой. «Нет, ты ничем не поможешь. Да и вряд ли это вообще возможно». «В любой ситуации есть выход», — серьезно произнесла девушка. «Просто нужно на время перестать метаться и посмотреть под другим углом на проблему. Как говорил мой отец, если тебя грабят те, кто недавно давал представление на базарной площади, не спеши пугаться их оружия, снимая последние сапоги. Возможно, их клинки из дерева». Она вытащила откуда-то плоскую фляжку, отвинтила пробку и сделала глоток, а затем протянула мне. «А почему бы и да?» Приняв емкость с явно алкогольным содержанием, я встряхнул ее, определив, что примерно половина фляжки еще есть. За то, чтоб все разрешилось. И сделал пару мощных глотков. «Ничему тебя жизнь, дурака, не учит. Не зря же говорят, что не нужно пить с незнакомыми людьми. Ну правильно, то ж с людьми. А о тифлингах речь не шла». Закашлившись, я принялся бить себя по груди. Такое ощущение, что мне в глотку влили полкружки расплавленного свинца. Нутро буквально выжигало. «Это что за дрянь?» На выдохе просипел я, стараясь сделать так, чтобы мои глаза не выпали. «Магма с серной кислотой!» «Нет, это ваш чистый спиритус, настоянный на наших особых травках!» В глазах Миры плясали чертята. «Только мы умеем такое делать!» С какой-то гордостью произнесла Тифлингесса. «А знаешь, как его правильно пить?» «Я больше не буду это пить!» Я вяло и неубедительно запротестовал. «Не бойся, это первый глоток только так. Дальше легче!» — подбодрила она. «Ну, давай же!» Выдохнув, я настроился и снова сделал глоток, ожидая повторения эффекта. Но, вопреки всему, питье скользнуло по пищеводу, как дети в школу, и улеглось в желудке, отдав волной в приятно зашумевшую голову. А потом горячие губы Миры накрыли мои, и от неожиданности я ответил на страстный и такой сладкий поцелуй. «Получен баф поцелуй тифлинга. Ранг редкий. Срок 12 часов. Удача плюс 3. Ловкость плюс 3». «Белый, не, ну ты вообще охренел. Я, значит, там разруливаю, как тузик мечусь, а он здесь личную жизнь устраивает». Ошарашенный голос Димона заставил меня оторваться. Мира, подмигнув, шепнула на ухо: «Заходи в гости как-нибудь». И упорхнула, оставив меня наедине с другом. «Дим, я потом тебе все расскажу». Заплетающийся язык сыграл со мной злую шутку, поскольку у меня получилось сожрать почти все согласные буквы, выдохнув Димону в лицо невнятную фразу, вдохнув напоследок перегаром. «Ты че, еще и бухой?» — выпал он в осадок. «Тебя не было буквально 5 минут, чудовище ты эдакое!» «Так получилось», — выдал я новый перл. «Вова, как выйдем в реал, пойдем в церковь. Я тебя там свечками буду лечить. Вот серьезно, в тебе, походу, сидит несчастный черт-экстремал, который постоянно прибухивает и ищет на тощую жопу приключений. Ну что ты вот исполняешь, а? Дим, хорошо, что этого цирка бабы не видели», — вздохнул он. «Тебя бы прямо сейчас зарыли бы. Ты ходить хоть можешь, алкаш?» «Еще с годика». Я попытался принять горделивую позу, но меня повело. Вовремя схватив меня за руку, Димон спас стеллаж с какой-то мелкой ерундой непонятного назначения от позорного падения со мной в обнимку. «Давай, значит, двигай шустрее, раз уж у тебя стаж такой, умник!» На удивление соображал я отлично. Хоть слегка заплетались ноги и говорить связно не имелось технической возможности, интересная штука этот ВАСШ. В подсобке вовсю кипели сборы. Пайкил сносил в центр комнаты какие-то свертки, которые гном с чакрой тут же прятали в свой инвентарь. Взглянув на меня, Пайкил все моментально понял. «Ваш?» Я кивнул. «Мирел?» Снова кивок. «Через 10 минут будешь в норме. Пока посиди вон на табурете. Мы почти все». Поймав три недоуменных от группы и один укоряющий взгляд от поляны, я уселся, постаравшись не свалиться и просто закрыл глаза. Похоже, травница прекрасно знала, что такое васш и как его правильно пить. Иначе с чего бы ей с угрозой смотреть на Мирл, которая появилась в дверях? «Дедушка, там снаружи требуют открыть лавку». «Еще вот это!» Тифлинг бросил на пол мешок. «И вот это!» Добавил еще такой же. «Все, собрались!» «Так что сказать им?» Не дождавшись ответа, переспросила растерянно Мирл. «Они грозятся выломать дверь». «Шли взад к демонам. В мою лавку еще минимум 15 минут не попадет никто. Будь ты хоть владыка нижнего плана!» Рыкнул Пакел. «А с тобой у нас будет отдельный разговор. Марш отсюда! Хаматак с хвош!» Услышав последние слова, она вспыхнула краской, отчего ее кожа стала почти алой, и девушку буквально вынесла из подсобки. Убедившись, что мы готовы, он первым двинулся из склада, но в направлении, противоположном торговому залу. В этот раз мы шли какими-то извилистыми коридорами, в которых можно было банально заблудиться, если бы не Пакел. Наконец, вся компания ввалилась в огромный зал, гладкий пол и резной свод, подпертый колоннами которого, наводил только на одно сравнение. «Осторожно, двери закрываются. Следующая станция Туева-Кукуева», очень точно воспроизвела чакра голос, не раз и не два слышанный мной в метро, заставив гнома фыркнуть. «Этот мир с каждым днем заставляет меня удивляться все больше и больше», гном почесал затылок. «Это здесь откуда?» «Это моя гордость», – с любовью произнес Тифлинг. 11 лет у меня ушло на создание этого чуда инженерии». «Сам, что ли, делал?» – недоверчиво переспросила травница. «Ты меня обижаешь, Полонея?» «Конечно нет. Нанял артель гномов, и они уже сработали. Не хватало мне еще с киркой в руках горбатиться». «Хватило норских рудников», – замахал он руками. «Забирайтесь давайте и побыстрее». Видно, что тему о рудниках продолжать ему не хотелось. Пресловутое метро представляло собой длинную обтекаемую вагонетку, поставленную на классические рельсы, только расположенные немного шире, чем в классическом варианте. Крыши у экипажа не было, что позволяло увидеть довольно удобные, на первый взгляд, мягкие сиденья. Пошатываясь, я первым зашагал к экипажу. «А ну стоять, жертву алкоголизма!» – гаркнул Димон. «Ты что, за руль намылился? Даже не думай, водитель хренов!» Ну и не очень-то и хотелось. Я плюхнулся на сиденье и с удовольствием вытянул ноги. Сиденья действительно были удобными. «Спасибо тебе!» – я услышал, как травница поблагодарила Тифлинга. «Думаю, свидимся еще!» «Легкого пути, Полонея! Да прибудет с тобой милость, мистик! Свидимся еще! У меня чутье на такие вещи». Пакел обнял ее на прощание. «Берегите себя. Куда ведет дорога? Далеко от муравейника. Там вас встретят и помогут. Вот». Он что-то ей протянул. «Покажешь это на другой стороне. А теперь отправляйтесь». Когда все расселись, Димон забрался на место предполагаемого водителя. «А как этим катафалком управлять? Здесь же всего одна кнопка. И инструкции я что-то не наблюдаю». «Справишься, Фазер?» – насмешливо спросила Чакра. «Или требуется помощь зала?» «Да уж как-нибудь без вас разберусь». Димон вжал кнопку, и вагонетка медленно покатилась в темную пасть тоннеля, с каждым метром набирая скорость.